Мариша засопела, положив чернявую голову на руку Дана. И хоть мерное покачивание состава располагало ко сну, тем более после любовных утех, Дан никак не мог расслабиться. На душе тревожно было, неспокойно. Гурбан ведь рядом, и его люди еще угрожают доставщикам и Равилю. И мало ли что бордель охраняют, как зеницу ока. Лежа в полумраке, лампочки на потолке вагона горели в полнакала, он прислушивался к происходящему вокруг, пытаясь не замечать стук колес. Внимание его привлекли звуки, доносившиеся из соседнего будуара. Данила еще не отошел от ласк Мариши, и потому воображение его вмиг нарисовало сплетение тел, двигавшихся в унисон. Вздохи, хриплое дыхание, шлепки от соприкосновения любовников. А потом наступила тишина. «Ага», — смекнул Дан, — «мы прослушали финальные аккорды симфонии любви, если выражаться языком старого Натана». Знать бы, как дела у радиолюбителя. Вернувшись в родной острог, Данила сразу отправится в гости к Натану, прихватив пару литров бурякового самогона, безбожно вонючего, но столь уважаемого дядей, и даже сам примет на грудь стаканчик другой пойла, и они будут слушать треск эфира и смотреть с балкона на беспокойно спящий острог. Ничего, вот повидается Данила с батей и обратно двинет. В гостях ведь хорошо, а дома лучше. Жди, дядя Натан, скоро племянник вернется. Рядом, за двумя матерчатыми простенками, женский голос уже вовсю расхваливал любовника, способного удом сбить с ног лося и сопроводить девушку до пика блаженства. Мол, и эдак ты хорош, милок, и вообще красавица с красавцев. Что ж, талантам невидимого соседа можно позавидовать. Похоже, это проводник заглянул к своей зазнобе, чтобы скоротать ночку с пользой, толком и расстановкой. Дан был настолько уверен в этом, что очень-очень удивился, услыхав следующее. «Слышь, подруга, хватит жужжать, а то придется жениться на тебе. Люблю, когда льстят, но со мной девка одна и брат мой Даня. Хотим перекантоваться тут до Москвы, без шума, по-мирному, лады? И это, скажи-ка, а Маркус, хозяин острога, на колесах сюда заглядывает? Ты-то красивая наверняка с ним в постельке попрыгала, хе-хе». Последовавший за этим звук, звонкий, с оттягом, ни с чем нельзя было перепутать. Пощечина, она и есть пощечина. Дан хмыкнул и мысленно зааплодировал девчонке, осадившей Ашота. Толстяк, а рядом обосновался он, как всегда перегнул палку. Вместо того, чтобы аккуратно, ненавязчиво выведать нужный секрет, он рубанул с плеча, обидев информатора. В постельке попрыгало. Ну, кто после такого станет откровенничать? «Как кто?» «Та самая девушка, что польстилась на толстяка. Аплодисменты отменяются». «Ты угадал, милок. Мой покоритель, мой властелин». Дальше пошла череда эпитетов, определений и междометий, которую Данила проигнорировал как не относящуюся к сути вопроса. А потом девушка как бы, между прочим, сообщила. «Маркус сюда часто приходит. С нами он чувствует себя человеком». И вроде ничего особенного она не сказала, а Данила напрягся, и его волнение передалось Ашоту. «Чувствует себя человеком? А он что, не человек?» Послышался смешок. «Глупышка, конечно нет». От этих слов, от легкости, с которой девица их произнесла, Дана обдало морозом. Залезть бы под одеяло с головой и не высовываться до самого вокзала в Москве. «А кто?» Ашот кашлянул, прочищая осипшее горло. «А кто же он?» «Какая разница, милок? Иди ко мне». И судя по звукам, которые еще с четверть часа доносились из соседнего будуара, толстяк очень даже активно откликнулся на зов. И как на него слабый пол западает. Может и Дану завести себе три подбородка и полцентнера брюшного жира. Чтобы не слышать этого непотребства, он крепко-крепко зажмурился, хотя, конечно, надо было заткнуть уши. Он еще не пришел в себя после обнимашек с мисс Петрушевич. Все-таки она девчонка, что надо. Захотелось обнять ее, слиться с ней, став одним целым. Чем-то большим, чем просто Данила Сташев. Под веками у него вспыхнуло ярко-алое, искрящееся розовыми молниями облако. Его тут же закрутило спиралью, из которой то и дело вылетали извивающиеся протуберанцы, заставляя вздрагивать от предвкушения. Чего? Не боли, точно. Глаза не обжигало. Это видение? Нет, нечто большее было... почти таким же приятным, как поцелуи Мариши. Свет завораживал, казался давно знакомым, родным, что ли. Спираль выплескивалась из глубины души Данилы. Поначалу размытая, она обозначилась резче и изменилась, выстроившись в нечто новое. Дан с удивлением понял, что видит собственную центральную нервную систему, головной мозг и спиной с шейным и поперечным утолщением. Завершалась эта конструкция конским хвостом, как Дан помнил из курса анатомии человека. Хвост светился нежно-голубым. Данила хохотнул. Соединенные вместе мозги здорово смахивали на головастика, увеличенного в разы. Все это было столь необычно, что доставщик ничуть не испугался. А чего вообще волноваться, если он просто спит? На его ведь невозможно увидеть собственную ЦНС. Он просто не заметил, как уснул. И сон ему приснился не самый худший. Могли ведь и кошмары замучить. Явил себе к нему советник Петрушевич и принялся бы истязать будущего зятя. О, ужас! За то, что он, негодный юнец, надругался над девичьей честью доченьки. А Дан оправдывался бы, мол, она сама... Или нет? Хранил бы молчание, не опускаясь до бесед с мучителем? В конце концов, Дан и Мариша взрослые люди и сами могут решить, когда и чем им заниматься и сколько раз за ночь. А потом он заметил у себя в мозгу нечто странное. То, о чем не рассказывали на занятиях. Что это? Патология. Серьезная патология, не описанная ни в одном учебнике. Вот что Дан обнаружил. В голове его было полно тонких, бледно-зеленых нитей, пронзавших мозжечок и пустивших робкие, едва заметные побеги по всей ЦНС. А на затылке обосновалось нечто вроде цветка со множеством мелких лепестков. Если это цветок, то на астру похож. Если б Дан грибок подхватил, еще ладно, а так... Часто задышав, он попытался унять волнение, ведь цветок расцветал там, где слизень с рысей приконтактился. А бледно-зеленые нити – это части слизня, что навсегда останутся в Даниле. Никак их не вытащить, разве что башку раскроить и позвонки раздробить. Разрослись нити, разветвились, именно они сияли, подсвечивая ЦНС и погружая его в благостное состояние. Они заставляли позабыть о страхах, включая даже те, что прятались в подсознании глубже некуда. Снизу вверх душа Дана скользнула по позвоночному столбу и оказалась в цветке. И один лепесток истончился, вытянулся, становясь все длиннее и длиннее. По нему, как ток по проводу, скользнула душа. Это было похоже на путешествие, затеянное невидимой сущностью доставщика, когда он, запертый в купе, следил за старшим проводником Иравилем. Ну, точь в точь. Дан понял, что и в прошлый раз был цветок и был лепесток, который нитью протянулся вслед за Вольником и Семеном Марковичем. Просто Данила тогда не видел себя новым, ничем не замутненным взглядом. Тогда душа его не просто летела, она скользила по нити. Все это время Дан незаметно для себя изменялся. Слизень изменял его теми частицами, своими, что засели в ЦНС. И впору кричать и биться головой о стену, но анестезия действовала. Нити влияли на химические реакции в черепе. Данила спокойно принял изменения. И захотел посмотреть, куда... приведет единственная нить, по которой он пока что мог двигаться. И отправился в дорогу. Совесть заткнулась. Гурбен заставил ее замолчать, когда швырнул Макея в руки его подельников. Тот растянулся на полу, но никто из соратников не пошевелился, чтобы поднять его. Широко расставив ноги и, уперев кулаки в поясницу, Гурбан криво усмехнулся. «Расслабьтесь, парни». Его слова будто освободили пружины, сжатые в телах оборванцев. Выдернув из-под рванины заточки, они атаковали Гурбана, но куда им было тягаться с чистильщиками, вставшими на защиту командира? Через пару секунд местные, жалобно скуля и потирая ушибленные бока и рожи, оказались на полу. «Лежать!» Гурбан навис над скорченными у его ног телами и указал Фазе на Макея, мол, этот нам еще нужен. Фаза схватил оборванца за ногу и потащил вслед за командиром по полу. «Хоть какая уборка помещения», — ухмыльнулся великан. Мясник одобрительно похлопал его по плечу, но Фаза так злобно на него зыркнул, что племяш Джексона тотчас пожалел о своей фамильярности. Не стал еще Зареченский среди чистильщиков своим. Но да не суть. Притрется, если не сгинет в пути. «Тут!» — махнул рукой Макей. Чистильщики пинками согнали двоих, один бородатый, другой лысый, мужичков. Обоим очень не хотелось вставать с насиженных мест. Оторвав зады от горизонтали, они почему-то не захватили с собой солому и спальные мешки, на которой и в которых коротали время до московского острога. «Поосторожней с этими», – предупредил Гурбан Ксю, и очень вовремя это сделал, ибо бородач, казавшийся грузным и неловким, вдруг попытался проткнуть блондинку ножом с длинным узким лезвием. Ксю увернулась, и бородач упал на колени, держась за сломанную руку. Спасибо Беку и его лому. Лысый оттащил товарища в сторону, а то Фаза порывался уже свернуть ему шею. Ксю поморщилась, когда Гурбан велел ей очистить пол вагона от лишнего, то есть от прелой соломы и спальников, которые, должно быть, окунали в бочки с машинным маслом. «Почему я, командир? Пусть вон Бег!» Узкие от природы глаза Коляна округлились от возмущения. Он никак не ожидал услышать такое от блондинки, которая не единожды спасал жизнь. «А ведь она его специально злит», — понял Гурбан. «Девка его раззадоривает, а он, олух азиатский, не понимает, что она по нему сохнет». И как же командир этого раньше не замечал-то? Старый хрыч, все мечтал, понимаешь, о 25 годах, а тут, вон как, любовь. «Отставить разговорчики!» Гурбан пресек дебаты, чересчур, пожалуй, резко. Сняв с себя сумку и ППШ, Ксю справилась за полминуты. На полу не осталось ни единой соломинки, зато очень даже четко обозначился люк, в который без труда проник бы любой из чистильщиков. «Что это?» – прищурился мясник. «Это, Сережа, наш последний шанс выбраться из душегубки». Гурбан повернулся к Макею, который сидел на полу, обхватив руками голову. «Показывай». «Да что там показывать?» – всхлипнул Макей. «Врет», – понял Гурбан. «И хочет, чтобы кто-то другой вместо него люк поднял». Нить привела душу Дана к будуару, из-за пологов которого выбивалась вспышками розовое с голубым отливом сияние. Такое сильное, что Данила даже вроде как закрыл глаза, то есть уменьшил силу своего нового восприятия. Оказывается, он мог это делать. Душа уже готова была проникнуть под покровы, когда оттуда раздался голос Равиля: «Не трогай». Притормозив в миллиметре от потертого бархата, душа зависла. «Что не трогать? Ты такой смешной в этих своих очках и шляпе с перьями. Вот шляпу и не трогай, и очки не надо. Но ведь неудобно. Если ты разденешься, то я...» «Нельзя прикасаться к очкам и шляпе. Это не обсуждается». «Ну ладно, если тебе так больше нравится». «Равиль? Почему он здесь? И почему там, где он, сияние?» Неужели оно исходит от вольника или от женщины, с которой он разделил ложе? Хм, очень может быть. Ведь Данила прежде ничего подобного за Равилем не наблюдал. Тот раньше точно не сиял. Впрочем, Дан тоже не всегда обладал особыми способностями. Душа повисла в нерешительности. Хотелось посмотреть на источник розово-голубой красоты. А если Равиль заметит вторжение... Как потом Данила обоснует свой нездоровый интерес к чужой интимной жизни? Из будуара послышалось сопенье, каким обычно сопровождался сон вольника. И невидимая Данилой женщина, жаждавшая ласки Равиля, разочарованно прошептала. «Быстро ж ты заснул, а я говорила с ними. Без всех этих причиндалов мы бы славно покувыркались». «Что это? Да это же...» В голосе женщины проскользнуло удивление, замешанное на страхе. А потом из-за полога послышалось мычание, будто кому-то заткнули рот. Сияние окрасилось оранжевым, а потом стало бордовым. Душа Дана отшатнулась, скользнув по нити, метров на 5 назад. И все же он одернул себя, заставил остановиться. Отчего убегает? Надо вернуться, и пусть бордовый цвет означает ярость, жажду смерти. Он бы сам так сиял, если что. Но тем доставщик и отличается от прочих разных, что бесстрашию его можно позавидовать. Сияние над будуаром вновь стало розовым, а сонный голос Равиля прозвучал успокаивающе. «Ну-ну, не нервничай, красотка. Это всего лишь боевая рана. Отдыхай». Больше наложница не докучала вольнику расспросами, а Данила решился заглянуть за полог. Но тут же заскрежетали тормоза, самоходный острог, который и так еле полз, окончательно встал, и кто-то крикнул: «Тревога!» Теперь, когда стук колес стих, отчетливо стало слышно канонада. «Тревога, значит, и стреляют. Тут уж не до баб и сияний». Данила почел за благо скорее вернуть душу в тело. Когда все в комплекте, как-то спокойней, что ли.